Дейджина снова присела за кофейный столик и неизменно изящно вернула чашечку в исходное положение. Заглянула внутрь и немного растерялась от удивления. Благородный напиток аристократов, а вернее остатки его, не менее благородные, хоть и неказистые с виду, предрекали волшебнице серьезные и важные перемены в жизни. Можно сказать, переворот вверх тормашками, ни много ни мало. Касан Ангамани и Маранкил могли видеть своего подопечного только издали, и то в искаженном виде. В зал заседаний посторонних не пускали ни газетчиков, ни доверенных лиц, ни охрану. Немногочисленным телохранителям милордов-законодателей было отведено место на галерее над залом, упрятанной за яркими красочными витражами. Если смотреть на лорда Джейвинджа через янтарно-золотые стекла, тогда он выглядел гораздо лучше, чем сквозь зеленые. Здоровее, скажем так. «Как бы плохо ему не стало прямо на заседании», – высказал вслух мысли Марана его коллега Касан. «Не нравится мне он». Осунувшееся лицо лорда-канцлера, его впалые и синие после бритья щеки, заострившийся клювом нос и выступающий подбородок говорили о хронической усталости и нервном напряжении последних дней. У Марана наготове всегда был чудодейственный порошок профессора, который в экстренном случае следовало растворить в воде и влить в глотку Джевиджу, чтобы снять паралитическую слабость во всех членах и головную боль после припадка. «Ничего, может, обойдется все», – слабо утешил сам себя маг и, прижавшись ухом к щелке в раме, стал слушать дебаты советников. «Я не вижу никакой острой необходимости в столь срочной отправке эскадры», – резко заявил граф Недриен. «В Маголе война? Или пираты пленили сотню эллорских торговых судов? Нет ведь? Так к чему такая спешка?» «А следует дождаться, пока там все запылает?» – фыркнул Джевидж. «Ввязываться в войну, которая напрямую нас не касается, но будет иметь далеко идущие последствия до всего континента, выйдет накладнее». «Нам вообще нет смысла вмешиваться в распри южных варваров», – ставил свою реплику Ларкайнинг. «Наше дело тут сторона. Тысячу лет жили без Моголии и еще проживем столько же. Вот в мое время...» «Вы бы повнимательнее изучили расчеты, ваше сиятельство», невежливо перебивая, посоветовал ему лорд-канцлер. «А то, что раньше все было прекраснее, цветы пахли лучше, а девушки улыбались шире, мы все и так знаем». Дрожащий фальцет князя раздражал до крайности даже незаинтересованного зрителя. Старый дурак совсем из ума выжил. Чем больше Маран узнавал оборотную сторону власти, тем меньше ему все это нравилось. Любые начинания, даже самые благие, всегда находили идейных противников. Вот и приходилось милорду вместо плодотворной работы вести бесконечные переговоры, уламывать одних, обещать стрекороба другим, шантажировать третьих, чтобы добиться хоть какого-то продвижения вперед. Иначе правительство и парламент вообще ничего не делали бы, только ругались между собой. «И почему это мы должны поддерживать народного президента Артуариса, а не генерала Титувиса?» Республиканцы официально провозгласили отмену сословий, что полностью противоречит имперской политике, язвительно заметил Бризлин. «Они – настоящие еретики, и мы будем бряцать оружием ради усиления влияния еретиков? Нет. И еще раз нет». «А еще канские юнионисты являются основным рынком сбыта алакирмского риса и камня, налоги от продажи которых текут прямиком в эллорскую казну. Еретикам, как вы выразились, тоже хочется кушать время от времени. А еще они хотят купить у нас несколько линкоров прямо со стапелей», – ехидно усмехнулся Джевидж. «И я очень сомневаюсь, что вы, милорд, на ощупь или на вид отличите золото еретика и золото правоверного при всем вашем многолетнем опыте». Намек настолько прозрачный, что у лорда оглашающего побелели от волнения губы. «Так что да, и еще раз да. Южная эскадра все же покажет генералу Титовису, кого Эллор любит больше. Вопрос с заходом в Конраису согласован на самом высоком уровне. Его императорское величество поддерживает планы адмиралтейства. Еще вопросы есть?» Лорд-канцлер облизал пересохшие губы. Даже с такого солидного расстояния Маран видел, что подопечный страдает от жажды. Жара в зале просто убийственная, дышать совершенно нечем. А Рос вот уже 3 часа стоит на самом солнцепеке, застегнутом на все пуговицы мундире. «Хоть бы окно открыли», – посетовал маг. «Они там задохнутся». Касан, уже неоднократно вытиравший платком вспотевший лоб, озаботился даже сильнее экзорта. «Надо водички поискать, чтобы милорд мог попить потом, холодненькой. А то ведь тепловой удар с ним приключится. Кто пойдет за водой?» Мэтр Килл прикинул, что вполне может оставить пост, и согласился отправиться на поиски. Не зная мистрил Берида, что эта странная парочка наемные убийцы, подумал бы, что к нему в кабинет невзначай заглянули клоуны из цирка Балагана. Один долговязый, унылого вида детина с тощим костлявым лицом, чья длина только подчеркивалась сальными прядями волос, в новеньком мерзко-коричневого цвета костюме, наглухо застегнутом под горло. Но измученным жарой он не выглядел. Напротив, мужика слегка потряхивало, словно от озноба. И это по такой-то духоте. Второй – полная противоположность собрату по профессии. Полненький, невысокий, неопрятно одетый коротышка. Светлые штаны пузырятся на коленях, пиджак помятый, подтяжки грязные, пола рубашки торчит из-за ремня, не говоря уже о нечищенных ботинках и отвратительных желтоватых пятнах на ширинке. Смотреть противно. В довершение образа коротышка был морковно-рыж и кучеряв. Казалось, сейчас толстячок на потеху публики стукнет высокого огромным матерчатым молотком по башке, а тот с воплем повалится на спину, забавно дрыгая ногами, как это принято в дешевых скетчах. Но ничего подобного не произошло. Коротышка деловито пожал руку нанимателю, а долговязый безмолвно, но чрезвычайно почтительно поднял шляпу. «Присаживайтесь, господа Яр и Плонт», – сдержанно улыбнулся рыжий. «Называйте меня Яр, мистрил Берида. Так будет удобнее всем. И да, мы с удовольствием присядем». Наемники удобно расположились в креслах и в 4 глаза уставились на потенциального работодателя. «В итоге глубоких и продолжительных размышлений мы пришли к выводу, что в состоянии выполнить ваш заказ», – нежным, почти детским голоском пропел Яр. И ласково кивнул соратнику. «Правда, Плонт?» Плотно застегнутый убийца кивнул, а мистрил Берида облегченно вздохнул. Он и не рассчитывал, что профессионалы такого уровня снизойдут до провинциального мстителя, пускай он 100 раз богатый и входит в совет графства. «Отлично, господа, ваш аванс составит 5000 серебром», с мягкой улыбкой молвил наемник, отчего на его пухлых щечках образовались обаятельные ямочки. «И столько же за сделанную работу при передаче товара». «Это огромная сумма, господа!» – охнул наниматель. 10000! Да вы с ума спятили?» «Плонт, разве мы так уж похожи на безумцев?» – Дилан удивился, назвавшийся Яром, пожимая плечами. «По-моему, мы удачно скрываем наши наклонности и производим впечатление нормальных людей. А нормальные люди, мистрил Берида, в отличие от сумасшедших, способны правильно оценить риск, на который идут. Верно, Плонт?» Напарник снова сосредоточенно мотнул головой, соглашаясь. «Жена канцлера империи стоит 10000. Живая. За мертвую мы возьмем меньше, примерно на 1000 долларов. Она вам нужна живой?» «Да. Целости и неприкосновенности». «Неприкосновенность – обязательное условие?» – уточнил Яр, нервно облизнув пухлые губы узким ярко-алым языком. «То есть?» – не понял сразу Берида. «В смысле, можно ли попользоваться товаром? Совсем немного». «Делайте с ней что хотите, лишь бы ко мне она попала еще живой», – отмахнулся мстительный отец убиенного мага Гериша. «Очень хорошо», – расплылся в довольной ухмылке толстячок. «Потому что похищение не совсем наша специализация. Нужен всего лишь небольшой бонус, чтобы мистрилу Плонту было не скучно. Долговязый гулко сглотнул слюну в качестве подтверждения слов напарника –